Глава 13. Самореабилитация. Самореабилитация. Хочу подробно объяснить, из чего состоит процесс самореабилитации. Понимание, что ты уникальна и заслуживаешь уважения и сострадания. Понимание, что ты можешь в любое время оставить его. Понимание, что в то время, как твой мужчина воспринимает тебя как досадную помеху, есть много других людей, которые признают твою ценность. Констатация, что ты сама способствовала сложившейся ситуации, потому что не установила здоровые границы. Решимость прекратить ставить его потребности превыше своих. Осознанный выбор оставить человека, который плохо обращается с тобой. Воспоминание о том, какой ты была до того, как повстречалась с ним. Понимание, что у тебя были внутренние проблемы, которые необходимо решить, чтобы никогда снова не вступать в отношения с людьми, способными на плохое обращение с другими. Абстрагирование от его восприятия тебя. Признание, что он никогда не изменится. Дисфункциональные отношения очень разрушительны. И если не признать и не исцелиться зависимость, ты можешь переходить из одних токсичных отношений в другие, потому что на них тебя толкают бессознательные мотивы. Ведь в здравом уме осознанно мы не жаждем того, чтобы с нами плохо обращались, не так ли? Ощущение себя недостойной может привести к тому, что ты начнешь совершать абсурдные поступки и воспринимать абьюз как норму. Болезненную созависимость и последствия нарциссического абьюза можно преодолеть. Восстановление требует исправления созависимого мышления и поведения, исцеления детских травм и написания заново истории твоей жизни. Однако прежде чем ты сделаешь все это, ты должна прервать контакт. Что включает в себя самореабилитация или терапия? Исследование и распознание нарциссических черт поведения партнера. Подтверждение, что ты не сошла с ума. Исследование динамики нарциссического поведения и того, как она затрагивает интимные отношения. Исследование динамики абьюза. Выявление твоих кнопок, при помощи которых партнер манипулирует, контролирует и оскорбляет тебя. Формирование трезвого взгляда на ситуацию и дистанцирование от продолжающихся вредоносных отношений, которыми ты не можешь управлять и которые никак не в состоянии изменить. Признание вреда, основанного на убеждении, что ты можешь поддерживать, исправлять, менять, исцелять или спасать другого человека, если он не хочет ничего из вышеперечисленного. Тренировка эмоциональной самозащиты и предотвращение серьезного эмоционального выгорания в результате того, что находится вне сферы разума и рациональности. Выбор возможности отделения. Разработка таких стратегий и навыков, как отсоединение и посттравматическое построение границ, прерывание контакта и/или развод. Принятие и поддержание политики прервать контакт. Проработка детских паттернов. Осознание личных границ. Разработка правильной самоидентификации. Тренировка любви к себе. Не бойся начать. Это не страшно и не больно. Это путь к спасению, к новому взгляду на мир и отношения. Это путь к свободе и внутренней силе. Разве так трудно прервать контакт? Да. Вполне возможно, это самый серьезный поступок, который ты сделаешь в своей жизни, потому что ты, вероятно, все еще любишь нарцисса. Но позже ты обнаружишь, что то, что ты считала любовью, на самом деле синдром СОПТСР, последствия травмы и созависимости. Так как нарцисс изолировал тебя от друзей и семьи, он стал центром твоего мира. Он дает тебе небольшую поддержку, а затем отзывает ее обратно. А ты, в свою очередь, стала сверхчувствительной к необходимости его одобрения. Тебе кажется, что если ты его не получишь, то мир рухнет. Хотя ты имеешь позитивную поддержку от других людей, она, как ни странно, не имеет для тебя решающего значения. Именно с этим чувством нарцисс оставляет своих жертв после окончания отношений, независимо от того, кто инициировал разрыв. отношения не получают завершения, и частично именно поэтому ты чувствуешь себя так болезненно и мучительно. Ты лишилась надежды, уверенности и самооценки, а затем была выброшена в мир, чувствуя себя как прокаженная. Ты полна мечтаний о принятии себя нарциссом, как наркоман тоскует по новой дозе. Именно поэтому ты не исцелишься, пока не прервешь контакт. Пока есть связь с нарциссом, ты продолжаешь чувствовать себя отверженной. Исцеление от эмоционального насилия требует усилий. В этот период можно легко прибегнуть к разрушительному поведению, например, злоупотреблению алкоголем. Это только увеличит твою депрессию и чувство безнадежности. В этот период не доверяй людям, которые в прошлом не демонстрировали сострадание. Побег от абьюзера сопровождается очень долгой эпохой плохого эмоционального и физического самочувствия. Это абсолютная норма. Потому что за время абьюза было утрачено свое «я», сформировалась привычка качаться на эмоциональных качелях, изменилась биохимия организма, адаптация к хроническому стрессу. Необходимо принять это как данность, так как ничто не способно отменить детоксикацию. Нужно быть терпеливой, бережной по отношению к себе. При необходимости использовать лекарственную терапию симптомов. Иногда приходится бесконечно долго, после любого из видов абьюза, лечить соматические проявления в виде ПТСР и депрессии. Но нужно лечить и душу, которая должна исцеляться так же, как тело. Психотерапия – очень важный инструмент врачевания души. Но есть ряд, так сказать, домашних способов, которые могут помочь в не особо тяжелых случаях. К ним относятся ведение дневника, сбор информации о том, что с тобой произошло, общение с такими же пострадавшими людьми, тематические книги и фильмы. Достаточно большое время уходит на сбор и осознание информации. Наверное, так происходит из-за стереотипа, что психопаты — это придурки, бегающие по улице с бензопилой за своими жертвами, а твой партнер не такой. И женщина уже свободно оперирует такими терминами, как абьюз, газлайтинг, нарциссическое расстройство личности, идентификация с агрессором. Явление теперь имеет описание и даже признано, что партнер самый что ни на есть такой. Но вот парадокс. Женщина упирается в колоссальное, всепожирающее чувство вины. «Я что-то сделала не так. Пусть он абьюзер, но как-то же мы жили. Значит, я недообслужила, недотянула, не справилась». Но когда ты сопоставишь факты поступков с обеих сторон и все проанализируешь, то результаты подобного анализа выведут тебя на следующий виток спирали вины. «Как я могла так вляпаться?» Ведь давно все очевидно и понятно, ведь звоночки были. Да, я такая умница, а тут... и так далее. За этой виной скрывается огромный страх. Боязнь признать свою вину перед самой собой за нанесенный себе ущерб, который возник из-за длительного пребывания в отношениях абьюза. Именно этот страх ранее заставлял надеяться, что психопатическая личность исправится или оценит тебя по достоинству. Заставлял бесконечно работать над собой и совершенствоваться, во всем угождать, переступать через себя и свое достоинство. Тем, кто пережил абьюз, необходимо совершить искреннее раскаяние перед самой собой, признать, что много-много раз имело место предательство себя. Из-за страха потерять любимого человека, из-за страха столкнуться с ужасными проявлениями другого, психически нездорового человека. Именно на этом страхе, как на балалайке, долгое время играл абьюзер. И тогда появятся душевные, энергетические ресурсы не только определить систему собственных приоритетов, но и защищать свою систему ценностей. А это приведет к тому, что прекратится бессознательная, неприемлемая привязанность к нездоровому индивиду, которую он сформировал, манипулируя чувством мнимой вины. Эта мнимая вина базировалась на твоем хроническом чувстве тревоги, которое преследует любого, кто проживает с личностью, имеющей патологию психики. Абьюзер всегда внушает своей жертве чувство вины, но это мнимая вина. Сам же абьюзер никогда не испытывает чувства искреннего раскаяния за содеянное.